Инфобомба была успешно опущена в дупло полигона для будущих сотрудников КГБ. Решил, что так будет лучше. Как найдут? Они же тайники в рамках учебной деятельности ищут. Такую штуку, а там несколько слоев, и на каждом напоминание, что Андропову лично в руки. Достаточно, чтобы нынешний бандероль курсант отнес преподу, а тот повыше, и так до самого главного начальника. В лояльности начальства школы у меня нет никаких сомнений. Саяке объяснять ничего не пришлось. Ну, сбегал в кустике и сбегал. А что пакета больше нет, так какая разница, если у нас тут, так сказать, новая фаза отношений? Тут уж трепещащемуся девичьему сердечку не до пакета. Вернувшись домой, нашел там совсем не то, чего ожидал. Дверь открыла заплаканная мама, а за ее спиной стоял среднего роста, средней ширины и вообще настолько средний, темноволосый мужик средних лет, что я совсем не удивился, когда он достал из кармана красную книжечку с надписью КГБ и подчеркнуто мягко сказал маме: «Наталья Николаевна, вы Сереже все сами расскажете или мне придется? Простите, но просто так я уйти не могу. У меня прямой приказ».